8. Гриша. Тося стояла под душем спиной ко мне. Струи воды ласково омывали ее плечи, стекали по неожиданно тонкой и хрупкой на вид талии, мягко спускаясь по округлости крутых бедер. Кожа на ее спине и попке казалась невероятно нежной, почти фарфоровой, местами розовой от горячей воды. Мокрые пряди каштановых волос прилипли к шее и лопаткам. Время остановилось. Воздух застыл в легких. Вся моя ярость, все подозрения и черные мысли разом испарились, смытые этим неожиданным видением. Внутри все перевернулось, а потом по телу разлилась густая горячая волна. Я чувствовал каждый удар своего сердца, тяжелый, гулкий, отдававшийся где-то в паху. Я видел изгиб ее позвоночника, две очаровательные ямочки на пояснице и не мог оторвать взгляд. Она была невероятная, настоящая, естественная и прекрасная, как сама жизнь, которой я едва не лишился. Ее тело дышало такой чистотой, что на мгновение мне показалось, будто я увидел что-то священное, что-то, на что нельзя смотреть, но и отвести глаз невозможно. Тося тихо что-то напевала себе под нос. Мне следовало отступить, захлопнуть дверь, извиниться, но ноги будто вросли в пол. Кровь пульсировала в висках, и все мое существо охватило дикое, животное возбуждение. Я забыл, кто я, где я и почему я здесь. Осталась только она, ее мокрое тело в потоке воды, ее наивное неведение и пьянящее запретное желание. И в этот миг она обернулась. Сначала от неожиданности широко раскрылись ее глаза, синие, как незабудки. Потом по лицу разлился густой румянец. Она инстинктивно попыталась прикрыться руками, но это только подчеркнуло плавные линии ее груди, упругой и соблазнительной. «Гриша!» — вырвалось у нее, больше похожее на стон. Этот звук, полный стыда и испуга, пронзил меня насквозь. Она не завизжала, как истеричка, не бросилась к полотенцу, чтобы прикрыться. Она просто застыла, смотря на меня, и дышала часто-часто. Я видел каждую каплю на ее ресницах, каждую родинку на ее плече, чувствовал исходящий от нее пар и запах геля для душа. «Прости, Тося», — с трудом выдавил я. «Я не знал». Я сделал шаг назад, моя собственная кровь бушевала, требуя совершенно других действий, но разум уже возвращался. Я захлопнул дверь, отрезав себя от этого искушения. Прислонился лбом к прохладной стене в коридоре, пытаясь перевести дух. Перед глазами все еще стояла Тося. Ее мокрое соблазнительное тело, ее испуганные глаза. И это возбуждение, настойчивое и неуместное, никуда не уходило. Я вышел из дома, сел на крыльцо и закурил. Сердце колотилось, как бешеное. «Блядь, надо ж так лохануться!» Вломился в личное пространство девушки, напугал и возжелал так, как не желал, кажется, никого и никогда. Это было неправильно, глупо, опасно. Я должен был расположить к себе Тосю, чтобы она меня не выгнала отсюда раньше времени, а вместо этого ввалился к ней в ванную и пялился на нее, как зэк какой-то, у которого много лет не было женщины. Не знаю, сколько так просидел на крыльце. Скурил одну сигарету, потом другую. Боже, надо просто пойти и поговорить с Тосей об этом. Объяснить, что я ничего дурного не планировал. Просто у нее защелки в ванной нет. Я это еще вчера заметил. Забыл просто, не думал, что Тося там. Понятно, что ей защелка эта не нужна, раз она одна живет. От кого ей запираться? «Гриша!» — окликнула меня Тося, заставив вздрогнуть. «Пойдемте завтракать». Я сидел за столом, уставившись в тарелку с дымящей яичницей, и чувствовал себя последним подонком. Девушка молча двигалась по кухне, щеки ее все еще горели румянцем, а взгляд упорно скользил мимо меня, цепляясь за занавески, за чайник, за что угодно, только бы не встретиться с моим. А я все еще видел ее. Скользящие по коже капли, изгиб спины, ту самую родинку на плече. И это долбанное возбуждение, с которым, казалось, ничего нельзя было поделать, снова начинало разгораться где-то глубоко внутри, стоило лишь украдкой взглянуть на ее пальцы, сжимающие ручку сковороды. Она не выгнала, не накричала, просто позвала завтракать, словно ничего не произошло, и от этого становилось вдвойне стыдно. Тося была чище и лучше всего, что осталось в моей жизни, а я притащил к ее порогу свою грязь, свои подозрения и теперь еще вот это — голый, животный, низменный интерес. «Сиди тихо», — снова прозвучал в голове голос Сереги. «Как могила». Пожалуй, это было единственное, что я сейчас мог для нее сделать. Сидеть тихо, не смотреть на нее так, как смотрел в ванной, не пугать, быть просто тенью, молчаливым и необременительным гостем, который помогает решать проблемы, а не создает ей новых. Я отпил глоток горького чая. Тося все еще отпаивала меня своими травками. «Я скоро на работу пойду», — не глядя на меня, сказала Тося. «В холодильнике борщ, если проголодаетесь». «Хорошо, спасибо. Где ты работаешь?» «Да яркой на ферме. Вернусь часов в 9. Вам в магазине что-то купить?» «Сигарет не купи, Тося». Я взял свой бумажник, который так и лежал на столе со вчерашнего дня. Вытряхнул из него всю наличку, протянул девушке. «Вот, возьми. У меня больше нет, но я придумаю что-нибудь. Не волнуйся». Тося подняла на меня удивленные глаза, впервые за все утро. «Зачем так много? Вам еще что-то нужно?» «Так это на продукты», — пояснил я. «Потрать на свое усмотрение». Тося кивнула и взяла у меня деньги. «У меня же еще цепочка есть», — похватился я. «И перстень». «Это лишнее», — остановила Тося мой порыв снять кольцо и принялась убирать со стола. «Оставь, Тося, я потом сам посуду помою. Пойдем лучше, покажешь мне свои владения».